Луиза даже не потрудилась сказать ей спасибо. Лицо ее опять сделалось томно-мечтательным. «Этот дом выглядит таким женским, верно? В том-то и беда. Как я могла довериться гомику, да еще пассивному, кошмар? Меня как раз тогда здорово отвлекли, а этот зануда изводил меня этим самым домом. Жислен, у тебя такое неслащавое, такое мужское воображение. Ты все сделаешь как надо, хотелось бы». Она немного помялась. «Хотелось бы, чтобы тут было уютно и удобно мужчине. Именно мужчине, это главное». Жислен, сузив глаза, посмотрела на мечтательное лицо. «Ну, ясно, теперь все ясно». Луиза никогда не умела думать о нескольких вещах сразу. Вот откуда ее равнодушие к их разговору. Она просто была увлечена мыслями о Филиппе де Бельфоре. Когда они поднимались по трапу Эдуардова самолета, который должен был доставить их в Париж, Луиза заметно оживилась. Можно было подумать, что она провела вдали от Парижа не несколько часов, а долгие месяцы. «Между прочим, в аэропорту ее встретят», — кокетливо шепнула она Жислен. Жислен с невинной улыбкой спросила: «Эдуард? Он, кажется, только что вернулся из Нью-Йорка, да?» «Эдуард? Еще чего! Филипп де Бельфор!» — воскликнула Луиза, остановившись посреди трапа. На последней ступеньке она обернулась и, вдохнув острый запах горючего, счастливо улыбнулась. «Правда, чудесный день! Ах, Жислен, я чувствую себя такой молодой!» Как только они оторвались от взлетной полосы, Луиза потребовала шампанского. Они курили, понемногу подливая себе вина. Обстановка была вполне доверительная. Жислен было почти хорошо, а Луизе и подавно. Они обсуждали фасоны платьев и шляпок, и с какими продавщицами каждая из них предпочитает иметь дело. Сласть посудачив о вкусах своих многочисленных общих знакомых, они пришли к единому заключению — вкуса нет ни у кого. Хотя эти женщины никогда не питали друг к другу особой симпатии, здесь, уютно расположившись в самолетных креслах и разогревшись от шампанского, они все-таки нашли общий язык. Нет, подругами они, конечно, не стали, но приятельницами вполне. «Обожаю Баленсиаго», — со вздохом призналась Луиза. «Гениальный силуэт. Но его модели не для меня, я слишком маленького роста. Вот на тебе же, Жислен. Его платья сидят безупречно, как влитые». «Ну и что? Зато ты можешь носить фасоны фирмы Шанель. А мне они не идут совершенно. Я же до сих пор помню то твое платье в те чудные дни. Каждую складочку, каждый шовчик помню. Розовые. Ты была тогда с Ксавье. Я просто не могла оторвать от тебя глаз. Сколько воды утекло с тех пор. А было это году... В 30-м точно не скажу». Увлекшись, Жислен чуть не выдала, что в ту пору ей было 15, но вовремя остановилась. «Ах, Жислен, я тоже его помню, и тоже каждую складочку». Она вздохнула. «Как же мы были молоды!» В иной ситуации это мы, делающие их как бы ровесницами, разозлило бы Жислен ужасно. Она обязательно отпарировала бы подходящей колкостью, но не сейчас. Сказывалось умиротворяющее действие шампанского. Жислен не хотела портить настроение ни себе, ни Луизе. Они болтали чисто по-женски, позволяя себе все больше и больше откровенностей. Жислен попыталась расспросить ее об Эдуарде, но ничего важного не узнала. Есть вещи, которые страшно меня огорчают. Я, конечно, не должна так говорить о собственном сыне, но это правда. Мы никогда не были близки, но в последнее время к нему вообще не подступишься. Ни грамма сочувствия или понимания. Где уж ему понять? Такой вдруг стал скромник. От женщин шарахается, несмотря на прошлые свои забавы. Не понимает он нас, Жислен, и, боюсь, никогда не поймет. Жислен покачала головой. О чем ты, Луиза? Ну, кто из них может понять женщину, особенно в интимных вопросах? Редко кто, согласилась Луиза. Хотя, конечно, попадаются и среди них понятливые. Женщины переглянулись. Настал момент полного, не нуждающегося в словах взаимопонимания. Теперь можно было бы перейти и к более интригующим излияниям, но такая доверительность требует обоюдной к ней готовности. Степень откровенности должна быть равной. Зная это, Жислен решилась. «Дорогая, я никогда не говорила тебе, но мой-то благоверный, представляешь?» Луиза широко раскрыла от удивления глаза, когда Жислен поведала ей о некоторых постельных причудах Жан-Жака, уверенная, что Луиза тоже сталкивалась с подобными мужскими выходками. Как ни странно, говорить на эти темы было вовсе даже и не трудно, скорее наоборот. Когда Жислен умолкла, Луиза, попросив еще шампанского, взяла реванш. «Ты шутишь, Луиза? Чтобы к Ксавье такое? Не может быть!» Луиза торжественно кивнула. «Очень даже может!» Вот когда им обеим действительно стало весело. От мужей очень удобно было перейти к любовникам. И тут же Жислен была на высоте. Впрочем, Луиза тоже не отставала. Мужские имена так и сыпались. Выяснилось, что некий молодой человек из прошлых времен исхитрился, оказывается, завести интрижку с ними обеими одновременно. Они расхохотались. «Вспомни, Луиза, теперь-то ты можешь мне сказать. По-моему, он был не слишком силен». «Ну да, совсем даже не силен». Луиза вытирала выступившие от хохота слезы. «И зачем мы тогда связались с ним, Жислен? Вот дурочки!» Она немного помолчала. «Скажи мне только честно, ты когда-нибудь чувствовала себя виноватой перед мужем?» Глаза Жислен вдруг сухо блеснули. «Нет, не чувствовала. Говоря по правде, совсем наоборот». «Ах, Жислен, ты просто прелесть. Ты так со мной искренна». Вторая бутылка тоже была пуста. Их дружба стала определенно крепче. Самолет, круто накренившись, развернулся, и Жислен поняла, что явно перестаралась с шампанским. Вот в этот самый миг, когда голова у Жислен закружилась от хмеля, Луиза тоже под хмельком и совершила роковую ошибку. Поддавшись настроению и желанию ощутить себя благодетельницей, а может, из-за неодолимой потребности хотя бы произнести милое ей имя де Бельфора, она придвинулась к Жислен поближе и порывисто сжала ее руку. «Жислен, милочка, ты как-то обмолвилась, что Жан-Жак, что он, словом... Что словом? Да, не дает он мне ни единого су. Если б я полагалась на него, мне пришлось бы одеваться в универмаге «Прентан». Я сама все оплачиваю, в том числе и счета от портных». Глаза Луизы сделались круглыми от ужаса и сострадания. «Взгляни-ка!» — Жислен вытянула руку и поиграла на свету перстнем. «Чудное колечко! Я давно его у тебя приметила, дорогая». «Не мое. Дали поносить», — с горечью призналась Жислен. «И другие драгоценности, они ведь мне не принадлежат, почти все». Ах, милая, это же несправедливо. Послушай-ка лучше, что я тебе скажу. Просто рядом с тобой не оказалось знающего человека. Ты можешь удвоить, утроить свои доходы без малейших усилий. Филипп говорит... С кокетливой стыдливостью она оборвала себя на половине фразы. Он такой умница. Правда, правда, Жаслен? С тех пор, как я его слушаюсь, это так забавно. Ты тоже можешь попробовать. Жаслен пристально на нее посмотрела. Значит, твой советчик Филипп? Филипп де Бельфор? А я думала, Эдуард. Да ну, Эдуард, Луиза сморщила носик. Эдуард для подобных вещей слишком щепетилен. Он такой консерватор. В уме ему не откажешь, верно, но у него нет дерзости, а у Филиппа есть. Жаслен была заинтригована. Луиза придвинулась ближе к самому ее уху. «Представляешь, 100 000!» — прошептала она и тут же, сияя, откинулась на спинку кресла. «Франков?» — не очень понимая, о чем речь, переспросила Жаслен. «Какая ты чудачка, Жаслен! 100 000 фунтов стерлингов! Благополучно переведены в мой швейцарский банк. Это сумма за 2 месяца». «За 2 месяца?» У Жаслен пересохло в горле. «Да, я проверяла. За 2 месяца». Тут она заговорщицки улыбнулась. «Мне сразу захотелось продать эти акции и заполучить набежавшие проценты. Но Филипп не велел. Он предполагает, что стоимость их подскочит еще 20%, если не больше. Правда, чудно? Почти никаких усилий, а результат налицо. Понимаешь, что я имею в виду?» «Еще бы не понять. 100 000 фунтов за 2 месяца. О, Жаслен сразу бы нашла им применение. Драгоценности настоящие, ее собственные». Разъедающая, жгучая обида разлилась внутри. Она вдруг поняла, что никогда еще не испытывала к Луизе такой ненависти, как сейчас, когда Луиза решила побыть добренькой. 100 000 — приятный пустячок при ее доходах, а сияет точно сопливая девчонка, выигравшая в грошовой лотерее. «Великолепно! Просто замечательно!» — взяв себя в руки, сказала Жаслен. «У тебя есть деньги для подобных экспериментов, а у меня, к сожалению...» «Кто не рискует, тот не имеет. Заруби себе это на носу. Надо только уловить тенденцию, чтобы кто-нибудь натолкнул на подходящую идею. Послушай, Жаслен, у тебя есть сейчас какие-нибудь свободные деньги?» «Ну, разве что те, которые я получила от Ротшильдов. А еще я месяц назад закончила дом Хэриет Смитсон». «Дорогая, я назову тебе одно словечко, точнее, 3 словечка. Только ты не особенно мешкай. И забудь, забудь, что услышала их от меня. Обещаешь?» «Обещаю. Никому об этом ни слова, а особенно Эдуарду». «Я могу на тебя положиться, Жаслен. Если Эдуард узнает, что я больше доверяю в денежных делах не ему, а кому-то другому, он ужасно рассердится, и это все испортит». «Ни слова, дорогая, клянусь». Они обменялись взглядами. Луиза улыбнулась. Потом осторожным голосом четко выговорила: «Сеть отелей Ролфсона». Словно 1000 колокольцев зазвенели в ушах Жаслен, предупреждая об опасности. Но на душе почему-то сделалось необыкновенно спокойно. Она уже предвкушала выгоды, которые сулила ей предательская тайна. А на другой день Эдуард, сидя у себя в офисе, недоуменно вглядывался в столбцы цифр. Напротив него сидел Дебельфор. Это была их первая после возвращения Эдуарда из Нью-Йорка встреча. Причем на этот раз на ней настоял сам Эдуард. Тем не менее, вид у Дебельфора был совершенно невозмутимый. Эдуард снова пробежался усталым взглядом по цифрам. Как же он ругал себя за то, что позволил себе потерять целый день. У него накопилось столько дел, а он чем вчера занимался? Ну да, выбирал подарок для Катарины, читал сценарий очередного фильма «Ангелини». А ему кто-то успел подложить часовую мину, и она зловеще тикает. Конечно, он не может уследить за всем. Операцию с отелями Ролфсона он поручил Дебельфору, с того и спрос. Но сам-то он как мог прошляпить опасный момент? Эдуард, все больше злясь на себя, тасовал листки с курсами акций. Наконец поднял голову от бумаг и ледяным тоном спросил. «Пока я был в Нью-Йорке, мы с вами все время перезванивались. Почему вы мне ничего не сказали?» Дебельфор развел руками. «Я думал, вам досконально известно обо всем, что касается этой сделки. Насколько я понял в одной из наших бесед, или я ошибаюсь?» С нагловатой небрежностью переспросил он. У губ Эдуарда легли жесткие складки. «Такая беседа у нас действительно была, и вы пообещали, что сами за всем проследите. Ведь вы знаете, что я был занят переговорами с Партексом, а в Лондон ездили вы должны были быть начеку. Ваша прямая обязанность. Ну а вчера? Вчера вы могли меня предупредить, когда я вернулся». «Не стал беспокоить из-за такой безделицы. Я проанализировал ситуацию еще разок и решил, что пока поводов для беспокойства нет. На мой взгляд, нет». «Понятно». Тон Дебельфора стал несколько агрессивным. Он терпеть не мог, когда с ним спорили. Эдуард в который раз погрузился в цифры и через некоторое время снова посмотрел на Дебельфора в эти нагло невозмутимые глаза. «По цифрам ясно, как божий день. Что-то не так». «По-моему, все нормально». «Нормально? Да вы внимательней посмотрите. Сейчас май. Уже с февраля цены на акции отелей Ролфсона постоянно растут». «Особой драмы я тут не нахожу», — Дебельфор пожал плечами. «Случается. Наша коммерческая тайна надежно охраняется. А от слухов никто не гарантирован. Рынок — штука чувствительная, чуть что, глядишь, и цены подскочили». «Вот именно, подскочили. Это ясно, это я учитывал. Обычные скачки при переходе собственности из одних рук в другие. Но тут-то вырисовывается совсем иная картина. Стабильный рост, начиная с февраля. Ни одного падения». «Действительно, картина не совсем типичная», — поспешно согласился Дебельфор. «В финансовом деле не существует жестких канонов. Вернее сказать, из всякого правила бывают исключения. Вспомните, у Маккинона в 59-м году было нечто подобное. Если рост цен продолжится, мы можем предложить за отели Ролфсона чуть большую, чем намечали, сумму. Все равно прибыль от нас никуда не денется. Впрочем, вряд ли нам понадобится набавлять. Не будет же курс до бесконечности подниматься. Упадет. Выждем еще недельку». Эдуард нахмурился. Доводы Дебельфора были вполне убедительными, но тревога не уходила. С годами у финансистов развивается способность чувствовать рынок кожей, вырабатывается своего рода инстинкт. У Эдуарда этот инстинкт был от природы, а опыт обострил его до предела. Он снова перевел глаза на цифры. Явно что-то стряслось. Он снова принялся допрашивать де Бельфора. «Так вы уверены, что информация о нашей сделке никуда не просочилась?» «Абсолютно. Во-первых, с самого начала мы ее тщательно закодировали. Во-вторых, название компании и назначенную нами цену знают четверо, от силы пятеро человек. Вот завтра, когда мы начнем распечатку уведомительных писем остальным держателям акций Ролфсоновских отелей, действительно сложновато будет соблюсти конфиденциальность. Я и сам порядочно узнавал из подобных писем, и поэтому с радостью придержал бы их печатание. Но и тут мы крайне осторожны, договорились со скромненькой бирмингемской фирмой. Мы уже обращались к ним, и Монтагю Смит обращался. Раньше никаких сюрпризов не случалось. А в газетах только об этом или ждать чего-нибудь похлеще? Эдуард швырнул ему газетную вырезку. Де Бельфор мельком заглянул в текст. «Этот блеф? Кому это интересно? Никто не клюнет на эту почкотню. Шутки какого-то типа с Флит-стрит. Чистый блеф. Но тип определенно намекает на наши дела с Ролфсоном и возможный рост стоимости отелей». Де Бельфор вздохнул. «Мы уже обсуждали подобный вариант. Никто ни от чего не может быть застрахован. Но мне кажется, учитывая масштабы нашей сделки и первоначальную цену, нам нечего волноваться, даже если цены будут еще ползти вверх, и мы легко можем предположить, как среагируют на это совладельцы акций». В общем, он выпрямился и расправил плечи. «Я совершенно не вижу причин для паники». «Кто-то скупает акции», — ледяным голосом обрезал Эдуард. «Вы же не глупец, вы же сами видите. Кто-то скупает их и регулярно, уже с февраля и помногу. Объяснение этому может быть только одно. Кто-то прознал о наших договоренностях с Ролфсоном». «Да чепуха все это!» Де Бельфор повысил голос, но Эдуард будто не слышал его слов. «Скупает и продолжает скупать. За три дня стоимость поднялась на 7 пунктов. Кто-то не просто знает о нашей сделке, но и явно рассчитывает на перемену цены. И если это вправду произойдет, получит кругленькую сумму». «Неделя у нас наверняка еще есть», — Де Бельфор поднялся весь красный от злости. «От этих цифр сплошная головная боль. Убежден, через несколько дней курс упадет. Подождем». «Я ждать не намерен». «Но у нас нет других вариантов». «Варианты всегда можно найти». Эдуард тоже поднялся и посмотрел на де Бельфора тяжелым, долгим взглядом. Потом очень спокойно произнес: «Я отложу покупку отелей». «Мы не можем откладывать. Ни в коем случае». Кровь еще сильнее прилила к крупному невыразительному лицу де Бельфора. Потом резко отхлынула. Он вперил в Эдуарда белесые, почти бесцветные глаза. Эдуард терпеть не мог этого его холодного рыбьего взгляда. Де Бельфор почти мгновенно овладел собой и с нажимом произнес: «Если мы пойдем на это, то выпустим инициативу из своих рук и уже не сможем диктовать свои условия. Если бы я не знал вас, то решил бы, что вы поддались панике. Нелепо. Нелепо из-за пустяка все загубить, все, что мне стоило ни одного месяца работы». Эдуард ничего не ответил. Он повернулся и щелкнул рычажком коммутатора. «Соедините меня с Монтагю Смитом. Лично с Ричардом Смитом». Последовала пауза. Де Бельфор, молча отвернувшись, принялся с внезапным интересом разглядывать картину Ротко. Он услышал, как за его спиной Эдуард произнес очень спокойным, зловеще спокойным голосом: «Попросите его прервать совещание. Да-да, прямо сейчас, будьте добры.